Глава 6. Общение как взаимодействие. Интерактивная сторона общения. Природа и структура взаимодействия. Интерактивная сторона общения — это условный термин, обозначающий характеристику тех компонентов общения, которые связаны с взаимодействием людей, с непосредственной организацией их совместной деятельности. Исследование проблемы взаимодействия имеет в социальной психологии давнюю традицию. Интуитивно легко допустить несомненную связь, которая существует между общением и взаимодействием людей, однако трудно развести эти понятия и тем самым сделать эксперименты более точно ориентированными. Часть авторов просто отождествляют общение и взаимодействие, интерпретируя и то, и другое как коммуникацию в узком смысле слова, то есть как обмен информацией. Другие рассматривают отношения между взаимодействием и общением как отношения формы некоторого процесса и его содержания. Иногда предпочитают говорить о связанном, но все же самостоятельном существовании общения как коммуникации и взаимодействия как интеракции. Часть этих разночтений порождена терминологическими трудностями, в частности тем, что понятие общения употребляется то в узком, то в широком смысле слова. Если придерживаться предложенной при характеристике структуры общения схемы, то есть полагать, что общение в широком смысле слова, как реальность межличностных и общественных отношений, включает в себя коммуникацию в узком смысле слова, как обмен информацией, то логично допустить такую интерпретацию взаимодействия, когда оно предстает как другая по сравнению с коммуникативной стороной общения. Какая другая? На этот вопрос еще надо ответить. Если коммуникативный процесс рождается на основе некоторой совместной деятельности, то обмен знаниями и идеями по поводу этой деятельности неизбежно предполагает, что достигнутое взаимопонимание реализуется в новых совместных попытках развить далее деятельность, организовать ее. Участие одновременно многих людей в этой деятельности означает, что каждый должен внести свой особый вклад в нее, что и позволяет интерпретировать взаимодействие как организацию совместной деятельности. В ходе ее для участников чрезвычайно важно не только обменяться информацией, но и организовать обмен действиями, спланировать общую стратегию. При этом планировании возможна такая регуляция действий одного индивида планами, созревшими в голове другого. Ломов, 1975, страница 132, который делает деятельность действительно совместной, когда носителем ее будет выступать уже не отдельный индивид, а группа. Таким образом, на вопрос о том, какая же другая сторона общения раскрывается понятием взаимодействия, можно теперь ответить. Та сторона, которая фиксирует не только обмен информацией, но и организацию совместных действий, позволяющих партнерам реализовать некоторую общую для них деятельность. Такое решение вопроса исключает отрыв взаимодействия от коммуникации, но исключает и отождествление их. Коммуникация организуется в ходе совместной деятельности, по поводу ее, и именно в этом процессе людям необходимо обмениваться и информацией, и самими действиями.